И никакого значения не имеет, знаю я или нет об этих бумагах. Но если ты все же не хочешь мне говорить, я замолчал, потому что увидел, что мой начальник, ну, прямо умирал со смеху. Как ты сказал, дебил? Где ты это услышал? Да сам только что придумал. Ничего смешного не вижу. Меркулов перестал хохотать, достал носовой платок и долго шумно сморкался. Да, Саш, это чудовищно, потому что это не оставляет сомнений. Дворец спорта взревел. Крылья советов сравняли счет. Юрий Владимирович Андропов просматривал свой доклад на ноябрьском пленуме ЦК. Кончина Леонида Ильича Брежнева вызвала за рубежом немало предположений насчет будущего курса КПСС и Советского государства в международных делах. Вошел Егор Легачев, неосязаемый как тень начальник секретариата ЦК. Осторожно положил на зеленое сукно письменного стола докладную записку Савинкина, заведующего отделом административных органов. Андропов отложил доклад в сторону, углубился в творчество Савинкина. По экстренному сообщению моего инструктора Емельянова С.А., курирующего прокуратуру СССР, загородный дом товарища Георгадзе, МП, превращен в неофициальный банк, куда за определенный процент, 6-8 от суммы привезенного капитала, дельцы с Закавказья свозят свои миллионы, нажитые нечестным путем, для надежного хранения. Юрий Владимирович, напоминаю также об имеющихся у нас сигналах на протяжении многих лет совместной работы с Леонидом Ильичем Брежневым, который абсолютно не контролировал Михаила Порфирьевича, последние за крупные взятки оформлял помилование и освобождал от законной ответственности различных дельцов Грузии, Армении и Азербайджана. Полагаю целесообразным согласиться с мнением товарища Емельянова о производстве обыска у Георгадзе. Н. Савинкин. Андропов вызвал инструктора Емельянова. Тот вбежал в кабинет генсека через 3 минуты и встал по стойке смирно. «Это ваше мнение — произвести обыск у секретаря Президиума Верховного Совета?» Сухо спросил Андропов. Эта сухость была вызвана волнением, которое Андропов всегда старательно сдерживал. «Свое мнение, Юрий Владимирович, я основываю на мнении следователя Меркулова, который ведет это дело. А Меркулову я доверяю. Много лет работали вместе. Да и материалы я изучил. Только вчера группа дельцов отвезла в дом Георгадзе большие ценности. Хотя Андропов перебил. Какое дело ведет этот следователь? Об убийстве ответственного сотрудника внешторга Ракитина и его знакомой. Но Георгадзе к убийству, разумеется, отношения не имеет. Он проходит косвенно. Это эпизод в деле об убийстве. Продолжайте», — кивнул Андропов. «Я хотел сказать», — продолжил свою мысль Емельянов, «что делать обыск у секретаря Президиума Верховного Совета СССР, конечно, опасно». «Опасно?» — переспросил Андропов, и глаза его за стеклами очков сверкнули негодованием. «Что значит опасно? А держать на таком ответственном посту взяточника и жулика, по-вашему, не опасно? Секретарь Президиума Верховного Совета — взяточник и жулик. Вот что опасно. Архиопасно. Давайте, товарищ Емельянов, не будем страусами. Это на пленумах и сессиях мы боимся сказать правду. Не дай бог, народ или там Рейган нас не так поймут. В Центральном комитете мы можем раскрывать рот и назвать вещи своими именами. Требую, чтобы были приняты самые неотложные меры. Завтра начинается 7-я сессия Верховного Совета, и я не могу допустить, чтобы на пост моего первого помощника по советской власти был снова избран проходимец. Андропов поднял трубку вертушки и соединился с генералом КГБ Чебриковым. «Виктор Михайлович, сейчас у меня в кабинете мой инструктор Емельянов с интересными сведениями о Георгадзе. Это увязывается с тем, что ты мне говорил. Так вот, я санкционировал обыск». «Что? Нет-нет. Дело ведет прокуратура. Пусть и продолжает. Вы лишь возьмите дело на заметку и проконтролируйте эту операцию. Я уже на политбюро поставил вопрос, чтобы впредь основными внутрисоюзными операциями занимались МВД и прокуратура. Пора, знаешь, разгрузить вас от внутренних дел. У КГБ столько забот во внешнем мире, что не следует распылять ваши силы. Кстати, напомни, кто у тебя занимается этой операцией, как ее, экспорт? А генерал Касарин? Ну что ж, желаю успеха. Касарин, Касарин, помню его. Отличный работник и предан делу. Да, ты прав. Прав именно фанатично. Такие люди нам сейчас и нужны. Держи меня в курсе. Ну, до встречи.